Зинаида Гиппиус. Так и есть. Если гаснет свет, я ничего не вижу. Если человек зверь, я его ненавижу. Если человек хуже зверя, я его убиваю. Если кончена моя Россия, я умираю.